Соль земли. Я не перестаю удивляться нашим людям. Всем тем, кто предлагает свою помощь, скидывает деньги, передает безвозмездно нужные на фронте вещи. Ведь вспомните, что совсем недавно нас всячески убеждали социальными экспериментами, что мы абсолютно инертны к проблемам сограждан. Нам внушали потребительскую, хатоскрайнюю идеологию. Это было на уровне некоего легкого, но постоянного программирования. Однако я лично убеждаюсь в том, что мы не врожденцы. Для нас есть что-то большее, чем материальные ценности. Помощь приходит отовсюду. Помогают и бизнесмен, и работяга, и домохозяйка. Лично я вас не отделяю от тех, кто находится в зоне боевых действий. Вы непосредственные участники событий. Вы делаете то, что можете. Ваша помощь неоценима. Вы можете гордиться собой. Я лично горжусь вами. Недавно у меня состоялась переписка с нашим товарищем, который находится в госпитале. Он мне заявил, что, получив страховые выплаты, сам выделит деньги на помощь тем, кто находится в зоне СВО. Получив от меня категорический отказ, этот негодяй, в хорошем смысле слова, сказал, что переведет и без моего ведома. Не знаю, как с ним бороться. Он сделал для страны больше, чем всякие Галкины и Меладзе, и хочет дальше не выключаться из происходящего. Соль земли, не иначе. Туман. 2 сентября 2022 года.